Глава 22. Жульство, содомство, мошенство. Чудесная штука — жизненный опыт. Позволяет опознать собственную ошибку, когда совершаешь ее по второму разу. Об этом-то я и думала, несясь по эскалатору через две ступеньки. Серое унылое Лестер-сквер. Вдали цветущим фингалом набрякли тучи. Личный помощник Джереми сообщил мне, что тот обедает в клубе «Гэрик». Это такое место, где обретаются возвращенные на жульстве и содомстве старые итанцы и прочие ничтожества в крахмальных воротничках. Я протопала по зеленым прожилкам мраморных ступеней в пещеристое фойе и метнулась к массивной дубовой лестнице. Украшенный палетами швейцар преградил мне путь. «Чем помочь, мадам?» — он презрительно оглядел мои джинсы. «С кем у вас встреча?» «С Джереми Бофором». «Меня не предупреждали, что ожидаются дамы», — произнес он, заглянув в список гостей. «Ну, он меня не то чтобы ожидает». Он властно взял меня за локоток. «Этот клуб исключительно мужской, мадам». «Да ладно. У меня все хорошо с тестостероном. Я не только чрезвычайно авторитарна и самодостаточно», — огрызнулась я. «У меня еще и волосы на подбородке растут». С этими словами я отпихнула его в сторону и рванула в обеденный зал первого этажа. Заплесневелые и затхлые мужчины бурчали и ворчали над портвейном и отбивными. Я тут же увидела Джереми. Он обедал с кучкой людей, расфасованных в полосатые. В паре я угадала министра в кабинет. «Как ты можешь состоять в клубе, куда не допускают женщин?» — налетела я. «Неудивительно, почему так мало женщин добивается высших юридических или политических постов. Их исключают из таких вот уютненьких кулуарных между собойчиков. Ты хоть и не вступил в отцовую партию, но все равно в него превратился». Джереми оторопело вскинул голову. «Что-то случилось?» — спросил он, встревоженно вскакивая на ноги. Я подобрала на столе нож. «Ну, скажем так, если в бульварном сценарии кто-то кидается с мясным ножом на возлюбленного, обычно это не от того, что все зашибись как прекрасно, верно?» Группа гунявых старейшин Тори, втиснутых в кожаные кресла не по размеру, ахнула от ужаса. «Простите за вмешательство, но мне нужно похоронить бывшего мужа», — сказала им я. «Задачка слегка усложняется по одной досадной причине. Он еще не умер». У меня за спиной астматически запыхтел антикварный привратник. Джереми извинился, сгреб меня в охапку, выволок в фойе оттуда, перекинувшись парой слов с охранниками, в укромную комнату, заставленную книгами и вопившую имперским пафосом из всех углов. Джереми разоружил меня, я, наконец, осознала, что схватилась за какой-то жалкий нож для масла. Ну и ладно, могла бы вымазать его до смерти маргарином или горчицей. «Люси, что во имя всего святого тебя так взбесило?» Я отпрянула от него, будто он русский шпион, груженный плутонием. «Я сейчас могу наговорить мерзости, это все от того, что мне мерзко. Я так орала, что витражные стекла в окнах чуть не выскакивали. Между нами символически простирался огромный стол красного дерева. Ты, похоже, и впрямь считаешь, что университет — это место, куда женщины ходят, пока не начнут получать алименты, потому что именно это мне сообщила твоя подруга». «Моя подруга», — он упер руки в стол и наклонился ко мне. «Ты о чем вообще, Люс?» «Когда ты заявил, что выкладываешь все карты на стол, надо было проверить твои рукава, нет штанины, я бы тогда нашла там Одри». «Одри?» «Да, она тут ко мне заглянула». Всего несколько месяцев прошло, как я снова себе позволила быть счастливой и жизнерадостной. Но теперь недоверие так и било из меня косыми лучами, видимыми невооруженным глазом. «Судя по всему, ты заявлял все это время о своей бессмертной любви ко мне и нашему сыну, а сам встречался с ней в Париже. Поразительно, как пожарники не закрыли твою кровать для посещений, там слишком много народу». Недоумение на лице моего бывшего мужа растворилось, и Джереми одарил меня улыбкой надзирателя за капризными детьми. «И ты ей поверила. Люси, эта женщина бредит. Она мне оставила кучу блажных записок. Очевидно, у нее не сложилось с поваром-любовником, после чего блендер Примадонна осознала, что утеряла кормильца». Он подобрал нож для масла и рассмеялся. «Неудивительно, что тебе вдруг вздумалось мясо разделывать». Он обошел стол и притянул меня к себе, крепко обнял. Как героиня викторианского сериала, я чуточку посопротивлялась, но тут обволакивающая сладость его экваториальных объятий затопила меня. Джереми был оставался неугасимым огнем, стоило пошевелить угли, и мои чувства к нему послушно разгорелись. «Я хочу тебе верить», — сказала я и собрала в кучу все силы, чтобы оттолкнуть его. «Но почему тогда ты не сообщил ей, что вернулся к нам? Она сказала, что узнала об этом из твоей почты». «Что?» — от негодования брови у него столкнулись. «Она взломала мне почту? Это уголовное преступление. Ее накажут, я прослежу». Господи, как я умудрился вестись на нее так долго. Впору усомниться в собственном здравомыслии, проговорил он с отвращением к себе. «Бросить тебя ради этого существа было величайшей ошибкой всей моей жизни», — повторил он. «Я вообще всегда любил только тебя. Вы с Мерлином мое все». «Мерлину сейчас очень трудно, Джереми, и совсем не хотелось бы, чтобы нас преследовала какая-то бестолковая тёлка и цереска. Я добьюсь ордера на арест, если что. Позвоню в полицию прямо сейчас, где она? Летит, небось, к Евростару, чтобы не успели арестовать». Я сникла, как вчерашнее суфле. «Прости, я переборщила. Переживаю за Мерлина, все из-за этого. Как пошел в новую школу, ведет себя все хуже и хуже. Руки моет постоянно, и все эти его пунктики на удаче, фатуме, ритуалах, и чтоб все замки были закрыты. Все ему нужно делать в одно и то же время, одинаково, чтоб все померено, посчитано, проверено. К микроволновке и близко не подходит, боится, что у него загорится мозг. Костяшки пальцев к уху не подносит, боится оглохнуть. Чтобы вытащить его в школу, мне нужно накачаться кофе так, что я потом всех на дороге обгоняю, даже когда не на машине». Джереми с огромной нежностью поцеловал меня в макушку. «Знаешь что? А пусть Мерлин приедет на несколько дней ко мне. Если захочет, конечно. А ты съездишь в спа, расслабишься. Возьми маму с сестрой, я приглашаю. Моя секретарша все организует. Лучше представление, каково это быть фу, феей удовольствий», — расшифровал он. «Я бы тоже пошел, но тут столько работы. Полномочия передавать — это для троечников», — подмигнул он. «Пусть другие этим занимаются». Я попыталась улыбнуться этой его шуточке, но вышло кривовато, будто ее выкрало на лету какое-то незримое чувство. День пошел наперекосяк. За огромными стеклами эркеров, как в стиральной машине, болтались серые и белые облака. Они мне напомнили о делах домашних и о том, насколько не хочется ими заниматься. Спа — другое дело, очень заманчиво. Не бывает для матери-одиночек декларации независимости, для матери-ребенка с особыми нуждами и подавно. Но почему бы время от времени не поддаться стремлению к жизни, свободе и халяве? «Я подумаю», — ответила я.